жизнь сегодня стала ненормальной. Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена, например, в России или в Америке, или в любой западноевропейской стране, не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Самое понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведение в обществе и частной жизни – все резко изменилось, стало с ног на голову, исключая несколько отдельных групп. Обычно христиан, которые пытаются сохранить так называемый старомодный уклад жизни. Нашу ненормальную жизнь сегодня можно охарактеризовать как испорченную, избалованную. С младенчества с современным ребенком обращаются как с семейным башком. Его прихоти удовлетворяются, желания исполняются. Он окружен игрушками, развлечениями, удобствами. Его не учат и не воспитывают в соответствии со строгими принципами христианского поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его желания. Обычно ему достаточно сказать «я хочу» или «я не хочу», чтобы услужливые родители склонились перед ним и позволили поступать по-своему. Возможно, это не случается во всех семьях и все время, но это случается достаточно часто для того, чтобы стать правилом современного воспитания детей. И даже родители, имеющие самые благие намерения, не могут целиком избежать этого влияния. Даже если родители и стараются растить ребенка в строгости, соседи пытаются сделать что-то иное. Это надо учитывать при воспитании ребенка. Когда такой человек вырастает, он, естественно, окружает себя тем же, к чему привык с детства – удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь – становится постоянным поиском развлечений. И это слово, кстати сказать, было совершенно неслыханным в любом другом словаре. В России XIX века или в любой серьезной цивилизации просто не поняли бы, что же означает это слово. Теперь жизнь – это непрестанный поиск развлечений, которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из любой другой страны XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку, почти на любой аспект нашей современной культуры, подумал бы, что он попал в страну каких-то безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью. Мы часто этого не учитываем, потому что живем в этом обществе и принимаем его как данное. Некоторые из недавних исследователей нашей современной жизни назвали молодежь сегодняшнего дня поколением «мне», а наше время – веком нарциссизма, характеризуемым поклонением себе и обожанием самого себя, что мешает развиваться нормальной человеческой жизни. Другие говорят о пластмассовой вселенной или фантастическом виртуальном мире, где сегодня живет такое огромное количество народа, не способного стать лицом к реальности окружающего мира и приспосабливаться к ней, или обратиться к своим внутренним проблемам. Когда поколение «мне» обращается к религии, что очень часто встречается за последние десятилетия, то это обычно бывает какая-то пластмассовая или фантастическая форма религия саморазвития, где объектом поклонения остается «я». Религия промывания мозгов и контроля мыслей, обожествленных гуру или свами, поиска НЛО и неземных существ, ненормальных духовных состояний и ощущений. Сейчас мы не будем рассматривать все эти явления, которые большинству из нас, вероятно, хорошо знакомы. Но лишь коснемся того, как они воздействуют на православную христианскую духовную жизнь наших дней. Нам важно осознать, когда мы пытаемся вести сегодня христианскую жизнь, что мир, который создал наше избалованное время, предъявляет душе требования в религии или мирской ли жизни, требования, которые надо признать тоталитарными. Это легко разглядеть в получивших за последние годы столь широкую известность уродующих душу культах, которые требуют подчинения самозванному, так сказать, святому. Но это столь же очевидно и в мирской жизни, когда человек сталкивается не с отдельным искушением здесь или там, а с постоянным состоянием искушения в виде фоновой музыки, которая слышится везде, в магазинах, в учреждениях, в виде указателей и досок объявлений на городских улицах, рок-музыки, которая достигает также лесных тропинок и палаточных городков, или дома, где телевидение часто становится тайным домоправителем, диктующим современные ценности, мнения, вкусы. Если у вас есть маленькие дети, вы знаете, насколько это верно. Если они видели что-либо по телевизору, очень трудно бывает потом бороться с этим новым мнением, которое дано телевидением как авторитетное. Смысл этого всеохватывающего искушения, нападающего сегодня на людей, вполне открыто в его мирской форме, а в религиозных формах обычно более скрыто, заключается в следующем. Живи сегодняшним днем, наслаждайся, расслабься, не бери в голову, чувствуй себя хорошо. За этим смыслом слышен другой, более мрачный обертон, который открыто совсем еще недавно звучал в официально атеистических странах. Мы должны осознать, что происходящее сегодня с миром очень сходно в различных странах и цивилизациях. Существуют разные его варианты, но атаки с целью завоевания наших душ очень сходны. Атеистическая доктрина говорит: «Забудь о Боге и любой другой жизни, кроме настоящей. Изгони из души всякий страх Божий и почитание святынь. Смотри на тех, кто все еще верит в Бога в старомодном стиле, как на врагов, которых надо уничтожать». В качестве символа нашего беззаботного, гоняющегося за развлечениями, самообманывающегося времени – можно было бы взять американский Диснейленд, парки развлечений. Мы не должны проглядеть за ними более зловещий символ, который показывает, куда в действительности движется поколение «мне». За парками развлечений виден образ советского ГУЛАГа – цепь концлагерей.